Черт его знает, что там впереди. Возможно, авария, а тут еще эти кипящие чайники помехи создают, сказал Колосов, отирая пот со лба. Сейчас бы на пляже валяться, а не жариться в пробке, драпая от этой проклятущей эпидемии. Я предлагаю при первой возможности свернуть направо. Тогда мы выйдем на Волоколамское шоссе. По Волоколамке получится длиннее, но, может быть, там затора не будет. Колосову потребовалось не менее получаса для того, чтобы перестроиться в крайний правый ряд и вклиниться в вереницу машин, ползущих по обочине. Наконец появился долгожданный поворот направо. Свернув, микроавтобус набрал скорость и в открытые окна хлынул поток воздуха, охлаждая путешественников. «Фу, наконец-то!» Игорь подставил лицо набегающему потоку. «Хоть чуть-чуть попрохладнее. И вообще, как ты можешь ездить без кондиционера?» «Баловство это», — ухмыльнулся Колосов. «От него только простуживаешься чаще. На улице 35, а в салоне 18. Набегаешься по жаре. Разгоряченный, мокрый, заскочил в машину. Вот тут тебя и прохватило. Нет, мне с моим образом жизни кондиционер противопоказан. Это вам, начальникам, можно». Из кондиционированной квартиры в кондиционированный подъезд, оттуда в кондиционированный автомобиль, потом кондиционированный кабинет. Так можно в самую жару в пиджаке и галстуке ходить. До Волоколамки доехали быстро. А там снова начались затруднения. Нет, безнадежно стоящей пробки не было. Но движение было плотным, и скорость не превышала 20-30 км в час. Пассажиры микроавтобуса, утомленные дорогой, молчали. Слышалось только сытое урчание мотора. Каждый думал о своем. Как будто бы ничего не случилось. Просто большой дачный разъезд. Москвичи торопятся побыстрее покинуть раскаленный, пыльный, грязный город и поблаженствовать в ласковой прохладе своих дачных участков. «А на самом деле мы присутствуем на последнем акте трагедии под названием «Гибель России», — думал Колосов. «Вроде бы все так здорово шло. Перспективы открывались, аж дух захватывало. Деньги, наконец, стали приличные появляться. И вдруг все рухнуло. Сколько продлится эта бодяга? Месяц, два, три, полгода. Неизвестно еще, удастся ли восстановить прежние позиции. Может быть, нужно было остаться вместе со всеми? И вообще, остался ли в Москве кто-нибудь из наших, кроме несгибаемого мэра? Понимает старый, что он без Москвы никто. Куда ж ему бежать от нее, родимой? И благоденствовать с ней, и погибать тоже. Но ко мне это не относится. Эх, надо было еще в феврале, когда предлагали перебираться в федеральное правительство. Должность показалась неперспективной. Сидел бы сейчас в Питере и в ус не дул. Что сделано, то сделано. Чего уж теперь? Сейчас главное — суметь стать полезным для колосовского дружка. Ему потом, когда все это закончится, свои люди в Москве еще, ой, как понадобятся. Игорь выбросил в окно окурок и тут же закурил новую сигарету. Марина же раз за разом прокручивала в голове свой план, в осуществлении которого столь значительная роль отводилась солдатику. Главной чертой этого плана, кроме откровенно наглой бесстыжести, были напор и скорость, при которых у всех действующих лиц не оставалось времени на раздумья, могущие вызвать какие-либо сомнения в ее, Марининой, верности и добропорядочности. Но жизнь есть жизнь, она вносит во все наши планы свои коррективы. Дорога, на которую она отводила 40 минут, от силы час, в итоге займет, похоже, около 5 часов. Какие сюрпризы меня еще ожидают? Но что бы ни случилось, надо успокоиться и взять себя в руки. Ну, что с тобой? Ты же никогда не была истеричкой. Расслабься, бери пример с молодых людей. Марина перевела взгляд на колосовских детей. Мишка, развалившись в кресле, спал. А Вика читала, держа перед собой книгу в потертом синем кожаном переплете. «Алданов», — Марина прочла надпись, сделанную золоченными буквами на обрезе. «Это тот самый Алданов, солист группы «Магаданский лесоповал»? Они классный шансон исполняют. Не слышала никогда?» «Зря. Обязательно послушай». «Так он что, мемуары уже успел накатать?» «Да нет же. Этот Алданов жил 100 лет назад. Вика отложила книгу и, зажмурившись, потерла пальцами уставшие глаза. Он писал о первой волне русской эмиграции.